Глава 4. Искусство определения. Определение и его глубина. Одним из самых надежных способов, предохраняющих от недоразумений в общении, исследовании, споре, является определение или дефиниция. Цель определения — уточнение содержания используемых понятий. Важность определения подчеркивал еще Сократ, говоривший, что он продолжает дело своей матери, акушерки, и помогает родиться истине в споре. Анализируя вместе со своими оппонентами различные случаи употребления конкретного понятия, он стремился прийти в конце концов к его прояснению и определению. Несмотря на то, что роль определений в прояснении и уточнении нашего мышления немаловажна, они встречаются в рассуждениях далеко не так часто, как хотелось бы, и как этого требуют интересы ясности проводимых рассуждений. Задачи определения. В самом общем смысле, определение — это логическая операция, раскрывающая содержание понятия. Определить понятие — значит указать, что оно означает, выявить признаки, входящие в его содержание. Определяя, например, термометр, мы указываем, что это, во-первых, прибор, и, во-вторых, именно тот, с помощью которого измеряется температура. Давая определение понятию термин, мы говорим, что это слово или сочетание слов, имеющее точное значение и применяемое в науке, технике или искусстве. Оставаясь на уровне таких тривиальных примеров, трудно, конечно, почувствовать ту фундаментальную роль, которую играет в человеческом мышлении операция определения. Усложним поэтому примеры. Философ Платон определил человека как двуногое бесперое существо. Направленность этого определения очевидна. Из всех живых существ двуногие только птицы и люди. Но все птицы покрыты перьями, двуногими бесперыми, являются таким образом только люди. Другой философ, Диоген, ощипал цыпленка и бросил его к ногам Платона со словами «Вот твой человек». После этого Платон уточнил свое определение. Человек — это двуногое, бесперое существо с широкими ногтями. Еще один философ охарактеризовал человека как существо с мягкой мочкой уха. По какому-то капризу природы оказалось, что из всех живых существ только у человека мягкая мочка уха. Одна из задач определения — отличить и отграничить определяемый предмет от всех иных. И определение Платона — и определения, ссылающиеся на мягкую мочку уха, позволяют безошибочно и просто отделять людей от всех иных существ. Но можно ли сказать, что в этих определениях раскрывается какое-то глубокое содержание понятия «человек»? Конечно, нет. Они ориентированы на сугубо внешние и случайные особенности человека и ничего не говорят о нем по существу. Разве человек перестал бы быть самим собою, если бы его ногти были несколько поуже или мочка уха твердой? Пожалуй, нет. Помимо отграничения определяемых предметов, к определению обычно предъявляется также требование раскрывать сущность этих предметов. С этим требованием и связаны чаще всего сложные проблемы определения конкретных понятий. Легко отличить предметы, подпадающие под понятия, по каким-то поверхностным, несущественным признакам, вроде широких ногтей или мягкой мочки уха. Но сложно сделать это по глубинным, существенным признакам предметов, делающим последнее тем, чем они являются. Дать хорошее определение значит раскрыть сущность определяемого субъекта. Но сущность, как правило, не лежит на поверхности. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущность второго уровня. За той сущностью сущность третьего уровня и так до бесконечности. Эта возможность неограниченного углубления в сущность даже простого объекта делает понятными те трудности, которые встают на пути определения, и объясняет, почему определения, казалось бы, одних и тех же вещей меняются с течением времени. Углубление знаний об этих вещах ведет к изменению представлений об их сущности, а значит и их определений. Необходимо также учитывать известную относительность сущности. Существенное для одной цели может оказаться второстепенным с точки зрения другой цели. Скажем, в геометрии для доказательства разных теорий могут использоваться разные, не совпадающие между собой определения понятия «линия». И вряд ли можно сказать, что одно из них раскрывает более глубокую сущность этого понятия, чем все остальные. Определение может быть более или менее глубоким, и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее его определение. Писатель Франсуа Рабле оставил знаменитое определение человека как животного, которое смеется. Уже в нашем веке французский философ Бергсон также усматривал, не без иронии, понятно, отличительную особенность человека в способности смеяться и особенно в способности смешить других. Неуклюжее или забавное движение животного могут вызвать смех. Но животное никогда не задается специальной целью рассмешить. Оно не смеется само и не пытается смешить других. Только человек смеется и смешит. Писатель Кардан определял человека как существо, способное к обману и постоянно обманывающее и себя, и других. Склонный к пессимизму и меланхолии философ Шопенгауэр считал человека трагическим животным, которому недостает инстинкта для уверенных, безошибочных действий, а появившийся у него разум не в состоянии этот инстинкт всецело заменить. Перечень подобных определений можно было бы продолжить. На протяжении долгого времени их выдвигалось множество. Однако они не только многочисленны, но и явно не глубоки, так как решают по преимуществу задачи отграничения человека от других живых существ, но оставляют в стороне вопрос о его сущности. Интерес этих определений в другом. Их обилие хорошо оттеняет тот факт, что чем сложнее объект, чем он многограннее, тем большее число определений можно ему дать. В частности, в наше время, когда осознана уникальная сложность человека, резко возросло число предлагаемых его определений. Человека определяют как разумное существо, но его определяют и как экономическое существо, и как существо, использующее символы, и как эстетическое существо, и так далее. Все эти и подобные им определения схватывают какие-то отличительные черты человека. Но подлинной глубины здесь нет. Из того, что человек очень озабочен своими экономическими проблемами, нельзя ничего заключить относительно его отношения к прекрасному и наоборот. Из широкого использования человеком символов нельзя извлечь никакого знания об экономической, эстетической и других сторонах его жизни. Хорошее же определение должно не только отличать человека от всех иных существ, оно должно содержать в конденсированном виде достаточно полную его характеристику, из которой вытекали бы другие важные его особенности. С этой точки зрения более глубоким является определение человека как существа, производящего орудия труда. Именно этим, в конечном счете, обусловлено и его особое отношение к экономике, символам, прекрасному и так далее. Неявное определение. Больше всего поражает в операции определения, пожалуй, многообразие тех конкретных форм, в которых она практически осуществляется. Задача этой операции, как мы уже выяснили, проста — раскрыть содержание понятия. Но способы, какими это достигается, очень и очень разнообразны. Прежде всего нужно отметить различия между явными и неявными определениями. Первые имеют форму равенства, совпадения двух понятий. Общая схема таких определений. А есть по определению Б. Здесь А и Б — два понятия, причем не имеет принципиального значения, выражается каждая из них одним словом или сочетанием слов. Явными являются, к примеру, определения «абракадабра» — это бессмыслица. Пролегомены — это введение. Молекула есть мельчайшая частица вещества, сохраняющая все химические свойства этого вещества. Неявные определения не имеют формы равенства двух понятий. Контекстуальное определение. Всякий отрывок текста, всякий контекст, в котором встречается интересующее нас понятие, является в некотором смысле неявным его определением. Контекст ставит понятие в связь с другими понятиями и тем самым косвенно раскрывает его содержание. Допустим, нам не вполне ясно, что такое удаль, и мы хотели бы получить ее определение. Можно обратиться к словарю и там найти определение, скажем такое: удаль — безудержная, лихая смелость. Но можно также взять текст, в котором встречается слово «удаль», и попытаться из характера связей этого слова с другими понять, что именно оно означает. «Удаль» — в этом слове, пишет Фазиль Искандер, ясно слышится «даль». «Удаль» — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали. В слове «мужество» суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее даже противодействие. Мужество от ума, от мужчины. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью. Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость. Но, вглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались состязания по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга. Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь — копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться, а правильно ли я рубил. А все-таки красивое слово «удаль» утоляет точку по бессмыслию. В этом отрывке нет, конечно, явного определения удали. И тем не менее можно хорошо понять, что представляет собой удаль и как она связана с отвагой, мужеством. В контексте слово является живым. Вырванное из контекста и помещенное в словарь, оно подобно организму, помещенному в банку с формалином и выставленному на обозрение. Почти все определения, с которыми мы встречаемся в обычной жизни, это контекстуальное определение. Услышав в разговоре неизвестное ранее слово, мы не уточняем его определение, а стараемся сами установить его значение на основе всего сказанного. Встретив в тексте на иностранном языке одно-два неизвестных слова, мы обычно не спешим обратиться к словарю, если и без него можно понять текст в целом и составить примерное представление о значении неизвестных слов. Контекстуальные определения всегда остаются в значительной мере неполными и неустойчивыми. Неясно, насколько обширным должен быть контекст, познакомившись с которым мы усвоим значение интересующего нас слова. Никак не определено также то, какие именно иные понятия могут или должны входить в этот контекст. Вполне может оказаться, что ключевых слов, особо важных для раскрытия содержания понятия, в избранном нами контексте как раз нет. Никакой словарь не способен исчерпать всего богатства значений отдельных слов и всех оттенков этих значений. Слово познается и усваивается не на основе сухих и приблизительных словарных разъяснений. Употребление слов в живом и полнокровном языке, в многообразных связях с другими словами, вот источник полноценного знания как отдельных слов, так и языка в целом. Контекстуальные определения, какими бы несовершенными они ни казались, являются фундаментальной предпосылкой владения языком. Остенсивное определение. Есть еще одна интересная разновидность неявных определений. Это так называемое остенсивное определение или определение путем показа. Нас просят объяснить, что представляет собой жираф. Мы затрудняемся сделать это, ведем спрашивающего в зоопарк, подводим его к клетке с жирафом и показываем. Это и есть жираф. Определения такого типа напоминают обычное контекстуальное определение. Но контекстом здесь является не отрывок какого-то текста, а ситуация, в которой встречается объект, обозначаемый интересующим нас понятием. В случае с жирафом это зоопарк, клетка, животное в клетке и так далее. Остенсивные определения, так же как и все контекстуальные определения, отличаются некоторой незавершенностью, неокончательностью. Определение посредством показа не выделяет жирафа из его окружения и не отделяет того, что является общим для всех жирафов, от того, что характерно для данного, конкретного их представителя. Единичное, индивидуальное, слито в таком определении с общим, с тем, что свойственно всем жирафам. Человек, которому впервые показали жирафа, вполне может подумать, что жираф всегда в клетке, что он всегда вял, что вокруг него постоянно толпятся люди и так далее. Остенсивные определения, и только они, связывают слова с вещами. Без них язык — только словесное кружево, лишенное объективного предметного содержания. Определить путем показа можно, конечно, не все понятия, а только самые простые, самые конкретные. Можно предъявить стол и сказать «это стол», и все вещи, похожие на него, тоже столы. Но нельзя показать и увидеть бесконечное, абстрактное, конкретное и тому подобное. Нет предмета, указав на который, можно было бы заявить. Это и есть то, что обозначается словом «конкретное». Здесь необходимо уже не остенсивное, а вербальное определение, то есть чисто словесное определение, не предполагающее показа определяемого предмета. Далеко не все остенсивно определимо. Показ лишен однозначности, не отделяет важное от второстепенного, а то и вовсе не относящегося к делу. Все это так. И, тем не менее, без остенсивных определений нет языка как средства постижения окружающего мира. Не всякое слово можно напрямую связать с вещами, но важно, чтобы какая-то опосредованная связь все-таки существовала. Слова, полностью оторвавшиеся от видимых, слышимых, осязаемых и тому подобных вещей, бессильны и пусты. Аксиоматические определения. Частым и важным для науки случаем контекстуальных определений являются аксиоматические определения, то есть определения понятий с помощью аксиом. Аксиомы — это утверждение, принимаемое без доказательства. Совокупность аксиом какой-то теории является одновременно и свернутой формулировкой этой теории, и тем контекстом, который неявно определяет все входящие в нее понятия. Откуда мы знаем, например, что такое точка, прямая, плоскость? Из аксиом геометрии Евклида. Они являются тем ограниченным по своему объему текстом, в котором встречаются данное понятие и с помощью которого мы устанавливаем их значение. Чтобы узнать, что представляют собой масса, сила, ускорение и тому подобное, мы обращаемся к аксиомам классической механики Исаака Ньютона. Сила равна массе, умноженной на ускорение. Сила действия равна силе противодействия. Эти положения не являются, конечно, явными определениями, но они раскрывают, что представляет собой сила, указывая связи этого понятия с другими понятиями механики. Принципиальное отличие аксиоматических определений от всех иных контекстуальных определений в том, что аксиоматический контекст строго ограничен и фиксирован. Он содержит все, что необходимо для понимания входящих в него понятий. Он ограничен по своей длине, а также по своему составу. В нем есть все необходимое и нет ничего лишнего. Аксиоматические определения — одна из высших форм научного определения понятий. Не всякая теория способна определить свои исходные понятия аксиоматически. Для этого требуется относительно высокий уровень развития знаний об исследуемой области. Изучаемые объекты и их отношения должны быть также сравнительно просты. Точку, линию и плоскость Евклиду удалось определить с помощью немногих аксиом еще 2500 лет назад. Но как охарактеризовать с помощью нескольких утверждений такие сложные, многоуровневые и многоаспектные объекты, как общество, история или разум. Аксиоматический метод здесь вряд ли был бы уместен. Он только огрубил бы и исказил реальную картину. Явное определение. В явных определениях отождествляются, приравниваются друг к другу два понятия. Одно из них — определяемое понятие, содержание которого требуется раскрыть, другое — определяющее понятие, решающее эту задачу. Обычное определение метафоры. Метафора — это оборот речи, заключающий скрытое уподобление, образное сближение слов на базе их переносного значения. Определяющая часть выражается словами «оборот речи, заключающий» и слагается из двух частей. Сначала понятие метафоры подводится под более широкое понятие «оборот речи». Затем метафора отграничивается от всех других оборотов речи. Это достигается указанием признаков, присущих только метафоре, и отсутствующих у эпитета, метонимии и всех иных оборотов, с которыми можно было бы спутать метафору. Определение этого типа принято называть определениями через род и видовое отличие. Их общая схема. А есть Б и С. Здесь А — определяемое понятие, Б — понятие более общее по отношению к А, род, С — такие признаки, которые выделяют предметы, обозначаемые А, среди всех предметов, обозначаемых Б. Видовое отличие. Родовидовое определение — один из самых простых и распространенных способов определения. В словарях и энциклопедиях подавляющее большинство определений относится именно к этому типу. Иногда даже считают, что, разумеется, неверно, будто всякое определение является родовидовым. Требование к явному определению. К явным определениям, и в частности к родовидовым, предъявляется ряд достаточно простых и очевидных требований. Их называют обычно правилами определения. Прежде всего, определяемое и определяющее понятие должны быть взаимозаменяемы. Если в каком-то предложении встречается одно из этих понятий, всегда должна существовать возможность заменить его другим. При этом предложение, истинное до замены, должно остаться истинным и после нее. Для определения через род и видовое отличие это правило формулируется как правило соразмерности определяемого и определяющего понятий. Совокупности предметов, охватываемые ими, должны быть одними и теми же. Соразмерны, например, понятия «горельеф» и скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона, более чем наполовину своего объема. Соразмерны также барельеф и скульптурное изображение или орнамент, выступающее на плоской поверхности менее чем наполовину объема изображенного предмета. Соразмерны абсурд и бессмыслица. Встретив в каком-то предложении понятие абсурд, мы вправе заменить его на бессмыслицу и наоборот. Если объем определяющего понятия шире, чем объем определяемого, говорят об ошибке слишком широкого определения. Такую ошибку мы допустили бы, определив, к примеру, горельеф просто как скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона. Барельефы оказались бы отнесенными в этом случае к горельефам. Если объем определяющего понятия уже объема определяемого, имеет место ошибка слишком узкого определения. Такую ошибку допускает в частности тот, кто определяет барельефы как скульптурное изображение, изготовленное из камня и выступающее на плоской поверхности менее чем наполовину объема изображенного предмета. Из числа барельефов исключаются этим определением все те, которые изготовлены не из камня, а, скажем, из металла или других материалов. Второе правило определения запрещает порочный круг. Нельзя определять понятие через самое себя или определять его через такое другое понятие, которое, в свою очередь, определяется через него. Содержит очевидный круг определения «жизнь есть жизнь», «поэзия — это поэзия, а не проза», Задача определения — раскрыть содержание ранее неизвестного понятия и сделать его известным. Определение, содержащее круг, разъясняет неизвестное через него же. В итоге неизвестное так и остается неизвестным. Истину можно, к примеру, определить как верное отражение действительности, но только при условии, что до этого верное отражение действительности не определялось как такое, которое дает истину. Третье правило говорит, что определение должно быть ясным. Это означает, что в определяющей части могут использоваться только понятия, известные и понятные тем, на кого рассчитано определение. Желательно также, чтобы в ней не встречались образы, метафоры, сравнения, то есть все то, что не предполагает однозначного и ясного истолкования. Не особенно ясны такие определения, как «дети — это цветы жизни», «архитектура есть застывшая музыка», «овал — круг в стесненных обстоятельствах», «арба — повозка, на которой третье колесо является пятым» и тому подобное. Они образны и иносказательны, ничего не говорят об определяемом предмете прямо и по существу. Каждый человек может понимать их по-своему. Ясность не является, конечно, абсолютной и неизменной характеристикой. Ясное для одного может оказаться не совсем понятным для другого и совершенно темным и невразумительным для третьего. Представления о ясности меняются и с углублением знаний. На первых порах изучения каких-то объектов даже не вполне совершенное их определение может быть воспринято как успех. Но в дальнейшем первоначальные определения начинают казаться все более туманными. Встает вопрос о замене их более ясными определениями, соответствующими новому, более высокому уровню знания. Определение всегда существует в некотором контексте. Оно однозначно выделяет и отграничивает множество рассматриваемых вещей, но делает это только в отношении известного их окружения. Чтобы отграничить, надо знать не только, что останется в пределах границы, но и то, что окажется вне ее. Можно, например, сказать, что копытное — это животное, которое ходит на кончиках пальцев или на цыпочках. При этом никто, разумеется, не спутает лошадей, коров и других животных с балеринами, которые иногда передвигаются по сцене на кончиках пальцев. Интересно отметить, что наши обычные загадки представляют собой в сущности своеобразное определение. Формулировка загадки — это половина определения, его определяющая часть. Отгадка — вторая его половина, определяемая часть. Утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех. Что это? Понятно, что это. Человек. Саму загадку можно переформулировать так, что она станет одним из возможных его определений. Контекстуальный характер определений хорошо заметен на некоторых вопросах, подобных загадкам. Сформулированные для конкретного круга людей, они могут казаться странными или даже непонятными за его пределами. Древний китайский буддист Дэн Иньфэн однажды задал такую загадку. Люди умирают сидя и лежа, некоторые умирают даже стоя. А кто умер вниз головой? Мы такого не знаем, ответили ему. Тогда Дэн встал на голову и умер. Сейчас такого рода загадка кажется абсурдом. Но в то давнее время, когда жил Дэн, в атмосфере полемики с существующими обычаями и ритуалом, его загадка и предложенная им разгадка показались вполне естественными. Во всяком случае, его сестра, присутствовавшая при этом, заметила только: «Живой ты, Дэн, пренебрегал обычаями и правилами, и вот теперь, будучи мертвым, опять нарушаешь общественный порядок». Реальное и номинальное определение. Лет 200-300 тому назад в большом ходу были разного рода сборники правил хорошего тона. Вот как в одной из таких книг «Свойства порядочного человека» определялся порядочный человек. Он соединяет благовоспитанность с физическими и умственными достоинствами. Он должен выглядеть изящно, быть хорошим танцором, наездником, охотником, но при этом обладать ученостью, остроумием, умением вести беседу и знанием света. Под знанием света подразумевается любезно, но крайне почтительно обходиться с дамами, молчать о своих добрых качествах, но с готовностью хвалить чужие, не злословить ни о ком, при любых обстоятельствах хранить выдержку и полное самообладание. Как отнестись к этому определению? Можно ли сказать, что оно описывает порядочных людей своего времени? Вряд ли. Рисуемый им образ слишком идеален, чтобы быть сколько-нибудь распространенным. Может быть, это определение является абстрактным требованием? Тоже едва ли. Хотя в определении силен момент идеализации, оно все-таки исходит в чем-то из реальной жизни и ориентировано в конечном счете на нее. Колебания такого рода обычны, когда мы анализируем определение. В большинстве своем определения соединяют элементы описания с элементами требования или предписания. Возьмем обычный толковый словарь. Его задача — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собой и другую цель — нормализовать и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает, как реально используются слова. Он указывает также, как они должны правильно употребляться. Описание здесь соединяется с требованием. Различие между описанием и требованием существенно. Описать предмет значит перечислить те признаки, которые ему присущи. Описание, соответствующее предмету, является истинным, несоответствующее — ложным. Иначе обстоит дело с требованием. Его функция отлична от функции описания. Описание говорит о том, каким является предмет. Требование же указывает, каким он должен быть. Вода кипит — это описание. Если вода на самом деле кипит, оно истинно. Нагрейте воду до кипения. Это требование. Его нельзя, конечно, считать истинным или ложным. Определение описания и определение требования. Определение, решающее задачу описания каких-то объектов, принято называть реальными. Определение, выражающее требования, какими должны быть объекты, называются номинальными. Иногда, впрочем, под номинальными определениями понимаются не все определения требования, а только определения, вводящие в язык новые языковые выражения или уточняющие уже существующие. Это понимание не является, однако, достаточно последовательным. Оно не дает возможности однозначно отграничить номинальное определение от реальных. От реальных определений мы вправе требовать, чтобы они давали верное описание действительности, были истинными. Номинальные определения, подобные всем иным требованиям, не являются ни истинными, ни ложными. Удачное номинальное определение характеризуется как эффективное, целесообразное и тому подобное. Хотя различие между определениями, описаниями и определениями-требованиями представляется несомненно важным, его обычно нелегко провести. Зачастую утверждение в одном контексте звучит как реальное определение, а в другом выполняет функцию номинального. Иногда реальное определение, описывающее какие-либо объекты, обретает оттенок требования, как употреблять понятие, соотносимое с ними. Номинальное определение может нести отзвук описания. Из психологии известны графические фигуры, которые при пристальном их рассматривании предстают то выпуклыми, то вогнутыми. Сходным образом одно и то же определение при вдумывании в него может казаться то описанием, то требованием. Споры об определениях. Одно время в широком ходу был принцип «об определениях не спорят». Иногда его выражали несколько иначе, «о словах не спорят». Не совсем ясно, откуда появился и на чем именно основывался этот принцип, но многие повторяли его как что-то само собой разумеющееся. Насколько он верен? Ответ на этот вопрос не составляет затруднений. Мнение, будто по поводу определений неразумно или даже бессмысленно спорить, является явно ошибочным. Оно не согласуется с общим представлением об определениях и их задачах в обычной жизни и в научном исследовании. Это мнение противоречит также тому очевидному факту, что об определениях спорили всегда и продолжают спорить теперь. Однако в этих спорах есть одна тонкость, которую важно понять правильно. Споры об определениях разных типов, реальных и номинальных, принципиально отличаются друг от друга. Реальное определение — это описание какой-то совокупности объектов. От него требуется, чтобы оно раскрывало сущность рассматриваемых объектов и тем самым однозначно отграничивало их от всех других вещей. Проверка правильности такого определения заключается в сопоставлении его с описываемой областью. Адекватное описание истинно, описание, не соответствующее реальной ситуации, ложно. Споры относительно реальных определений — это обычные споры по поводу истинности наших утверждений о действительности. Иначе обстоит дело с номинальными определениями. Они не описывают что-то, а требуют это реализовать. Поэтому спор здесь будет не об истинности некоторого описания, а о целесообразности, эффективности, правомерности и тому подобное выдвигаемого требования. Положим, кто-то определяет бегемота как хищное парнокопытное млекопитающее под отряда нежвачных. Мы вправе возразить, что такое определение неверно, поскольку является ложным. Оно не соответствует действительности. Бегемоты не хищники, а травоядное животное. Но, допустим, кто-то говорит, что он будет отныне называть бегемотами всех представителей отряда пресмыкающихся, включающего гавиалов, аллигаторов и настоящих крокодилов. Ясно, что в данном случае нельзя сказать, что определение ложно. Человек, вводящий новое слово, ничего не описывает, а только требует от себя или от других, чтобы рассматриваемые объекты именовались этим, а не другим словом. Но спор возможен и уместен и здесь. Гавиалов, аллигаторов и настоящих крокодилов принято называть крокодилами. Какой смысл менять это устоявшееся имя на имя бегемот? Тем более, что последнее закрепилось уже за совсем иными животными. В чем целесообразность такой замены? Какая от нее польза? Очевидно, никакой. Хуже того, неизбежное в случае переименования путаница принесет прямой вред. Наши возражения сводятся таким образом к тому, что предложение или даже требование переименовать крокодилов в бегемотов нецелесообразно и неэффективно. В данном случае лучше все оставить так, как было. Итак, определение любого вида в принципе может быть предметом полемики или дискуссии. Но спорить об определениях-требованиях нужно иначе, чем об определениях-описаниях. Границы эффективных определений. Определение — прекрасное средство против неясности наших понятий и рассуждений. Но при его использовании нужно, как и в случае любых других средств, чувствовать и соблюдать меру. Прежде всего, невозможно определить абсолютно все, точно так же, как невозможно доказать все. Определение сводит неизвестное к известному, не более. Оно всегда предполагает, что есть вещи, известные без всякого определения и разъяснения, ясные сами по себе и не требующие дальнейших уточнений с помощью чего-то еще более очевидного. Неясное и неопределимое, как правило, заметил Честертон, вовсе не одно и то же. Как раз наиболее ясное, само собой понятное и очевидное, по выражению Паскаля, меньше всего нуждается в определении, а зачастую и просто не допускает его. Определение действует в довольно узком интервале. С одной стороны, он ограничен тем, что признается очевидным и не нуждающимся в особом разъяснении, сведении к чему-то еще более известному и очевидному. С другой стороны, область успешного применения определений ограничена тем, что остается пока еще недостаточно изученным и понятым, чтобы дать ему точную характеристику. Попытка определить то, что еще не созрело для определения, способна создать только обманчивую видимость ясности. Известно, что наиболее строгие определения встречаются в науках, имеющих дело с абстрактными объектами. Легко определить, скажем, квадрат, конус, совершенное или нечетное число. С трудом даются определения конкретных, реально существующих вещей, взятых во всем многообразии присущих им свойств. Казалось бы, что может быть проще такой элементарной частицы, как электрон? И тем не менее, хотя с момента его открытия прошло не так уж много времени, ему давались уже десятки разных определений. Процесс углубления знаний даже о простом электроне в сущности бесконечен. И каждому из этапов этого процесса соответствует свое определение электрона. Геометрические же или арифметические определения, относящиеся к абстрактным объектам, остаются неизменными в течение тысячелетий. Определение того, что связано с человеком, свойствами его личности и особенностями поведения, вообще представляет особую сложность. Возьмем, к примеру, такую черту человека, как интеллигентность. Мы без колебаний оцениваем некоторых людей как подлинно интеллигентных. Другим отказываем в этом качестве. Наша оценка принимает во внимание уровень образования человека, его общую культуру, но не только. Она опирается на сложный комплекс свойств самого человека, на наше субъективное ощущение, и ее нелегко суммировать в общем определении. Нет сомнений в том, что определения важны. Но из этого еще не следует, что чем больше вводится определений, тем точнее становятся наши рассуждения. Искусство определения как раз в том и состоит, чтобы использовать определения тогда, когда это требуется существом дела. При этом следует обращаться именно к тем формам определений, которые наиболее уместны в конкретной ситуации. В одном случае полезным может быть явное родовидовое определение, в другом — контекстуальное, в третьем — определение путем указания на интересующий предмет и так далее. Упрямо требовать везде и всюду точных и притом именно популярных родовидовых определений значит не считаться с реальными обстоятельствами и проявлять негибкость. В науке, как и в любых других областях, определение ценно не само по себе. Оно должно быть естественным итогом и закономерным выводом предшествующего процесса изучения предмета. Подводить же итоги на каких-то начальных стадиях этого процесса все равно, что считать цыплят до прихода осени. Ясность системы понятий. Не нуждается в определении то, что само по себе очевидно. Не может быть успешно определено то, что еще не созрело для определения. Слово, стоящее на своем месте, действительно является единственно нужным. Оно не нуждается в замене какими-то разъясняющими оборотами. Его смысл и без того прозрачен. Устойчивость и ясность такому слову придает та целостная система слов и их смыслов, в которую оно входит в качестве необходимого, ничем не заместимого элемента. В художественной литературе, как известно, нет никаких определений, если не считать определенности каждого слова его окружением. В научных трудах определение, и особенно явное определение, тоже не так часто, как это может показаться, если составлять представление о научном творчестве по одним только учебникам. Цельность и ясность и художественным произведениям, и научным теориям придают не столько разъяснения и ссылки на более ясное или очевидное, сколько многообразные внутренние связи понятий. Далеко не всегда эти связи приобретают форму специальных определений. Ясность и обоснованность той целостной системы, в которую входит понятие, лучшая гарантия и его собственной ясности. Контрольные вопросы. Какие задачи стоят перед определением? В чем сходны контекстуальное и остенсивное определение? В каких случаях применимо аксиоматическое определение? Каким требованиям должно удовлетворять явное определение? В чем различие между номинальными и реальными определениями? Чем различаются споры об определениях-описаниях и определениях-требованиях? Какова роль определений в придании ясности системе понятий?